Глава 14. Рука судьбы. Дорогу к Пчелиной улице Риордан преодолел быстрым шагом, иногда переходя на бег. Он очень боялся опоздать и теперь проклинал себя за то, что бои на парапете полностью выбили его из колеи и на время сделали безвольной куклой. Авергор далеко не поселок по размеру, поэтому, когда Риордан вывернул из переулка к нужному адресу, пот градом катился по его спине. Но нет худа без добра. Эта интенсивная пробежка выветрила остатки хмеля из его головы. Так что к особняку номер 18 Риордан подошел запыхавшимся, с пылающими щеками, но абсолютно трезвым. Прежде чем взяться за ручку двери, он осмотрелся. Улица казалась вымершей, потому что все горожане, кроме отъявленных домоседов, которым было на все наплевать, толпились на ярмарочном поле. Никто не выглядывал из-за угла. Никто не отводил взгляда. Лишь лохматый пес, дремавший у ограды, лениво взглянул на незнакомого человека и вновь опустил голову на лапы. В зашторенных окнах дома номер 18 отражалось заходящее солнце. Изнутри не раздавалось ни единого звука. Опустив ладонь на эфес шпаги, Риордан осторожно потянул на себя дверную ручку. Дверь оказалась не заперта, и Риордан шагнул в полумрак прихожей. Он ожидал внезапного нападения и потому чутко прислушивался к каждому шороху. В доме царили тишина и покой. Из-под одной из внутренних дверей пробивалась едва заметная полоска света. Риордан рывком распахнул ее, одновременно до половины обнажая клинок. Но ничего не произошло. Потрескивали дрова в камине, в канделябрах дрожали огоньки свечей, потревоженных сквозняком. Вся мебель в комнате оказалась сдвинутой к стенам. На одном из стульев напротив входа сидел человек. Он опустил голову на грудь, как будто задремал. На его коленях лежала сабля в ножнах. Человек медленно поднял голову, и Риордан узнал своего врага. Вайтан сделал приглашающий жест рукой. Риордан внимательно огляделся, вернул шпагу в ножны, вошел в комнату и опустился на стул у противоположной стены. Ни один из них не счел необходимым приветствовать другого. Глупо желать здоровья человеку, которого хочешь убить. Вайтан легонько похлопал ладонью по ножнам сабли. «Я решил держать ее наготове. Этот аргумент пригодится для нашей сегодняшней беседы, не так ли?» Риордан кивнул с самым серьезным видом. «Верное решение». «Я рад, что мое приглашение было правильно истолковано», — продолжил Вайтан. Затем он с шумом принюхался и разочарованно подцокал языком. «Я чувствую запах перегара. Признаться, я озадачен. Это очень легкомысленно с твоей стороны. Спиртное туманит разум и замедляет руку. Мне не хотелось бы, чтобы моя победа была омрачена слабостью противника». Риордан отрицательно покачал головой. «Не волнуйся, Вайтан, я трезв. Или тебя правильно называть Вейтом?» «Я вижу, ты не терял времени зря. Вайтан — это имя, данное мне при рождении. Раз наш разговор стал таким доверительным, может, покажешь мне свой серп?» Вайтан усмехнулся. «Почему бы и нет?» Его рука скользнула за пазуху и через пару мгновений вернулась с ножнами, расшитыми золотыми нитями. Вайтан не спеша достал из них серп, продемонстрировал Риордану лезвие с разводами дамасской стали, а потом легким движением бросил оружие на стоявший в углу стол. «Пусть полежит там. Я буду драться одним оружием». «Конечно. Серп у тебя для того, чтобы убивать безоружных. Сегодня тебе этой возможности не представится». Вайтан рассмеялся. «Так он для этого и создан. Мясники в Эльсингаре забивают такими серпами овец». «Люди не овцы», — сквозь зубы процедил Риордан. «Согласен», — с готовностью подтвердил Вайтан. «Они гораздо хуже. Или ты хочешь поспорить? Я отнял жизнь у нескольких мерзавцев, людей без чести и совести. На их руках больше крови, чем на наших с тобой вместе взятых». Скеллингар не был мерзавцем. «Ты про этого каторжника, твоего шпиона в доме принца Унбога. Хорошо, пусть будет по-твоему. Я согласен не причислять его к мерзавцам». Вайтан улыбнулся и пожал плечами, показывая, что в принципе ему все равно, был Скеллингар порядочным человеком или нет. После его убийства ты что-то нашептывал над трупом. Молитва? Скорее, ритуал. Ему, как и обращению с серпом, научил меня один из мясников Эльсингара. Мы просим у богов прощения за то, что забрали жизнь во благо себе. Риордан вздохнул. «Странно, но у меня не получается тебя ненавидеть», — пробормотал он. «Ничего странного. Как ты можешь ненавидеть свое отражение?» — ответил Вайтан. «Отражение? Конечно. Мы ведь очень похожи. У нас одинаковое призвание. Только я иду к своей цели, а ты свернул на другую дорогу. И теперь мне придется тебя заменить». «О чем это ты?» «Я стану для Авергора тем, кем следовало стать тебе. Пройдет время, и я выведу на парапет доблести вашу боевую десятку. Но чтобы такое будущее случилось, мне придется стереть из него тебя. Так должно быть. Твое имя будет забыто, Риордан». Они беседовали спокойно. Никто из них не повышал голоса. Со стороны могло показаться, что в пустой комнате друг напротив друга сидят два приятеля, которые обмениваются мнениями по разным темам. Но ладонь правой руки каждого из них при этом лежала на эфесе своего оружия. И каждый понимал, что эту комнату сможет покинуть только один из них. После минутного размышления Риордан ответил: «Ты говоришь невероятные вещи. Мне жаль, что мы не встретились раньше. Еще больше жаль, что ты стал безвольным орудием в руках принца Эльвара». «Насчет орудия ты не так уж и не прав. Но сильно заблуждаешься насчет того, чье именно орудие». У Риордана пересохло во рту. Не от страха, а выпитого ранее вина. Он оглянулся вокруг, вдруг Вайтан припас кувшин воды, чтобы утолить жажду. Но ничего подобного не обнаружил. Стол, накрытый темно-зеленой скатертью, был пуст, за исключением лежащего на нем серпа. Вайтан понял его взгляд иначе. «Как я вижу, тебя тяготит наш разговор, и ты начинаешь проявлять нетерпение. Согласен, все слова между нами сказаны. Перейдем к делу?» Он медленно начал подниматься со стула. Риордан мгновенно оказался на ногах. Вайтан предостерегающе поднял руку. «Спокойно. Давай сделаем все спокойно. Не годится умирать в суете. Какую сторону комнаты тебе угодно выбрать?» «Без разницы». Риордан медленно обнажил шпагу, отстегнул от пояса ножны и отбросил их в сторону. «И вот еще что. Всегда хотел спросить, что ты чувствуешь, когда убиваешь? Восторг? Любопытство? Ощущение могущества? Только откровенно». «Ничего». «Как? Совсем ничего?» «Абсолютно». «Тогда ты еще хуже, чем я предполагал. Ты не композитор, а бездумный исполнитель». Они встали друг напротив друга в позицию. Риордан со стороны окна, Вайтан со стороны двери. Клинки с лязгом встретились. Каждый проверил реакцию противника. Оба обозначили короткие выпады и получили молниеносные отбивки. Вайтан сместился на шаг вправо, так, чтобы ему открылась левая часть корпуса оппонента. Риордан тут же ушел с линии атаки. Теперь они двигались по кругу. Половицы вибрировали под их каблуками. Противники начали поединок в классической нижней стойке, но теперь их оружие было уже на уровне плеча. Вайтан пытался накрыть своей саблей шпагу противника, а Риордан, помня о советах Кантора, не давал ему этого сделать. На лице Вайтана появилось озадаченное выражение. «В прошлый раз ты фехтовал иначе», — обронил он и попытался выполнить легирование. Риордан ничего не ответил, уводя шпагу из ловушки. 13 поединков против сабли Обрайта значительно обогатили его тактический арсенал. Теперь он знал боевой стиль Фолса, но не собирался делиться этой новостью с противником. Он выжидал, когда Вайтан отведет саблю для рубящего удара наискось, чтобы исполнить второй совет Кантора. И вот этот момент наступил. Риордан сумел прочитать самое начало движения, но не готовился к уклону или отшагу. Вместо этого он внезапно выполнил укол, целя даже не в руку противника, а туда, где эта рука будет через мгновение. Его шпага, гибкая, как стальная змея, метнулась вперед и ужалила Вайтана в предплечье. Острие клинка разорвало рубашку чуть выше локтя, вспороло кожу, скользнуло по лучевой кости и на дюйм погрузилось в плоть. Белая ткань немедленно окрасилась кровью. Ее первые капли упали на половицы пола. Боль никак не отразилась на лице Вайтана. «Неплохо для тебя», — заявил он. «И для меня тоже неплохо. Такие раны в начале боя помогают избавиться от недооценки противника. Теперь я вижу, что не все россказни о тебе были враньем. Значит, шутки в стороны». Вайтан перебросил саблю в левую руку. «Как тебе такое, Риордан? Я амбидекстер. Это было моим козырем. Но ты вынудил меня пойти с козырей раньше, чем я планировал». Риордан вновь ничего не ответил, потому что не мог. В окончательно пересохшем рту с трудом ворочалось полено языка. Он понимал, что пройдет совсем немного времени, и тяжелое дыхание выдаст его неважное физическое состояние. А Вайтан жаждал рассчитаться за рану. В его серо-голубых глазах плескались ярость и нетерпение. Теперь его сабля рубила воздух так близко от лица Риордана, что тот чувствовал это смертельное поветрие. Он отступал шаг за шагом, пока не оказался заперт в правом от двери углу комнаты. Вайтан рубанул его в плечо сверху, но Риордан сумел эфесом шпаги блокировать его удар и, продолжая движение, прижал руку противника к стене. Они стояли совсем близко друг к другу. Оба на мгновение замерли. Ни один не мог совершить движение, не поплатившись за это. Стоило Риордану ослабить нажим, как сабля врага обрушилась бы на его ключицу. Стоило Вайтану попробовать освободить клинок, как противник достал бы его открытую шею. Вдруг черты Вайтана исказила ярость, и он ударил Риордана кулаком раненой руки в лицо. Брызнула кровь из разбитой губы. В то же мгновение Риордан разжал пальцы, шпага начала падать на пол, но он продолжил прижимать саблю противника к стене локтем. Вайтан попытался вырваться, а Риордан подхватил свое оружие на лету левой рукой и, припадая на колено, вогнал снизу вверх клинок врагу в подреберье. Еще не успев осознать, что произошло, Вайтан рубанул его саблей. Находившийся внизу Риордан поднял правую руку в попытке защитить голову. Если бы это был удар с замахом, Вайтан начисто перерубил бы противнику предплечье. Но удар вышел коротким, и сабля лишь рассекла мышцы до самой кости. В этот момент Вайтан ощутил последствия раны. Он пошатнулся, шагнул назад, затем рухнул на колени и завалился на бок. Кровь теперь была повсюду. Она ручьем струилась из живота Вайтана и брызгала из раненной руки Риордана. «Кабаний клык!» — прошептал Вайтан. «Ты прикончил меня кабаньим клыком. Ты тоже оказался обоюруким бойцом». Скверный вышел удар. Поморщился Риордан, пытаясь зажать ладонью свою рану. «Острие должно было пропороть сердце. Но раз ты можешь говорить, я только проткнул тебе легкое». «С меня и этого хватит. Ты распахал мне все внутренности». «Я поражен твоим самообладанием. Боль, наверное, адская». «О да. Внутри меня словно раскаленный штырь. Как же жжет. Риордан». Вайтан протянул к нему руку. «Враг мой, собрат по ремеслу, окажи мне последнюю услугу». «Какую?» «Ту самую». Вайтан заскрежетал зубами, пытаясь справиться с болью. «Которую голубая сталь оказывает противнику на парапете. Я все равно сдохну в жутких мучениях». Он говорил рубленными фразами. Боль уже утопила его глаза в омутах безумия. Риордан тяжело вздохнул. Он поднял с пола шпагу, приставил ее к груди Вайтана и коротким усилием пронзил ему сердце. В самый последний момент Вайтан выдохнул. «Ты разбил зеркало!» И умер. Риордан, двигаясь как лунатик, подошел к столу и вытер окровавленный клинок о скатерть. Затем, пошатываясь и натыкаясь на косяки, добрался до кухни и добытым там полотенцем кое-как перемотал предплечье. И только потом схватил кувшин с холодной водой и надолго припал к его горлышку. Дальше он вернулся в комнату, рухнул на стул рядом с трупом Вайтана, и какое-то время смотрел на дело рук своих неподвижным взглядом. Боль сводила его с ума. Кровь продолжала сочиться из-под небрежной повязки, капала на пол. «Мне жаль, что мы не встретились раньше», — наконец вымолвил он. «Все должно было произойти не так. Не так нелепо и гнусно». Риордан встал, прицепил к поясу шпагу и заковылял к выходу. Проходя мимо стола, он на ходу прихватил с собой серп. В его глазах начали порхать черные бабочки. Когда он открыл входную дверь, его ноздри уловили запах табака. Оказалось, что на крыльце сидел Магат и курил свою любимую трубочку. При виде Риордана он поднялся и спросил: «Готово?» Его голос звучал глухо, как из бочки. Риордан молча протянул ему серп, пошатнулся и оперся спиной о стену. «Мне бы сейчас домой, господин Магат», — попросил он. Только тогда старший агент увидел, что рукав секретаря визира намок от крови. «И не думайте даже. Из вас течет, как из дуршлага. Поедете в больницу. Сейчас обеспечим». Он заложил в рот два пальца и оглушительно свистнул, подняв в небо стайку голубей с городских крыш. Как из-под земли появился агент полиции. «Живо беги за нашим экипажем. Он в переулке у базарной площади. Доставишь господина Риордана в госпиталь. Положишь в одну палату с Серсануром». После того, как фигура полицейского исчезла в сгущавшихся сумерках, в голове Риордана еще долго звучало эхо от стука его кованых каблуков о камни мостовой. «Значит, готов?» — уточнил Магат. «Да, дело закрыто», — прошептал Риордан. «За ним все четыре убийства и покушение на жизнь сотрудника тайной полиции». «Отлично. Поздравляю вас, господин Риордан. Оформим, что мертвяк образовался при сопротивлении аресту». Риордан отлепился от стены и встал прямо. «Ни в коем случае. Это была дуэль чести между дворянами. Я не хочу, чтобы его похоронили на кладбище вместе со всяким отребьем. Он не заслужил такого». Магат поджал губы. «Оставим на усмотрение его сиятельства. Кстати, у меня для вас сообщение от него. Господин визир решил маленькой неурядице с мастером войны Фолса. Мнение о вас изменилось, так что вы вновь допущены к парапету. Только теперь ваше место в королевской ложе, прямо рядом с его светлостью». «Спасибо, Магат», — через силу вымолвил Риордан. Потом его мотнуло вперед, и мир в его глазах завертелся цветным калейдоскопом. Старший агент подхватил теряющего сознание Риордана и крикнул кому-то через плечо. «Эй, Фагош, что стоишь столбом? Живо помоги мне, не видишь, господину секретарю плохо!» Риордан пришел в себя только в госпитале. На предплечье белела свежая тугая повязка. В люстрах под высоким потолком ровным огнем сияли свечи. Риордан попытался приподняться на постели, но голова весом с гранитную глыбу даже не оторвалась от подушки, так что он прекратил бесполезные попытки. Рядом раздался знакомый голос. «Легче, господин Риордан, легче. Доктор сказал, что крови вы потеряли немного, но опасности для жизни нет. Через пару дней сможете встать». Риордан с трудом повернул голову на подушке. Серсанур сидел на соседней кровати, поджав под себя ноги в теплых вязаных носках. В одной руке он держал кусок сыра, в другой — ломоть хлеба. «Агент, который вас доставил, сказал, что вы прикончили этого из Эльсингара». «Пришлось», — одними губами ответил Риордан. Серсанур откусил здоровенный кусок сыра, быстро перемолотил его крепкими зубами и оценивающе посмотрел на остатки еды в своей руке. «Завтра же передадим шайкам, что мы рассчитались за их вожаков. Вот увидите, господин Риордан, они всю палату завалят подношениями. Одних только копченых колбас приволокут не меньше корзины. И целую бочку сидра. Вы любите сидр?» Риордан повернул голову к потолку и долго разглядывал серо-белую поверхность в неровных полосах от побелки. Потом закрыл глаза. На душе у него лежал тяжеленный камень.